Радио «Звезда». Тайное и неизведанное. На Земле есть места, где нарушается ход времени. Отказывают тормоза, пропадают без вести люди, появляются причудливые миражи и видения. Это не только легенды. Такие места на Земле существуют. В Волгоградской области расположена цепь высоких холмов. Медведицкая гряда. В народе ее называют склон бешеных молний. А еще чертово логово. По непонятным причинам эти холмы притягивают к себе молнии. Обычные и шаровые. По количеству появлений шаровых молний в год Медведицкая гряда на втором месте в мире. Удивительно, но шаровые молнии здесь появляются не только в грозу, но и в спокойную погоду, без всяких видимых на то причин. Да и поведение у них, мягко сказать, поразительное. Они сжигают, валят деревья, а людей обходят. Но главное, шаровые молнии на Медведицкой гряде двигаются друг за другом по одному маршруту на высоте 0.5 метра от земли. Что за удивительные эскадрильи шаровых молний, летящих строем? Непонятно. За последние 20 лет в этом районе работало несколько десятков исследовательских экспедиций. Пытаясь разгадать тайну Медведицкой гряды, ученые начали проводить раскопки. Оказалось, что под грядой, на глубине нескольких метров, тянутся неизвестные гигантские туннели. Под вершинами холмов их ширина увеличивается с 20 метров до 80. Ученые определили, что именно над этими туннелями и двигаются шаровые молнии. Молнии не просто летают, но еще уходят в землю и выходят из нее. На гряде обнаружены десятки вертикальных скважин диаметром до 20 сантиметров и глубиной 15-20 метров. Подземные пустоты Медведицкой гряды остаются неизученными. Многие из них затоплены водой. Предположительно, туннели искусственного происхождения и очень древние. Несмотря на многолетние исследования, никто не может дать научных объяснений происходящему. Ясно одно. Молнии и туннели как-то связаны между собой. Но какая сила управляет молниями, пока неизвестно. Возможно, тайна Медведицкой гряды скрыта еще глубже под землей. Тайное и неизведанное.